Забавно было наблюдать, как выражение лица ублюдка меняется с «сука, сдал нас» до «жопа нам жопа». Когда видео закончилось, бандит был бледным, и его потряхивало. «Это лишь первая часть видео. Вскоре твой командир подробно расскажет о всех ваших делах за последние лет 10», — заулыбался я. «Чё вы хотите?» — спросил мужчина, слегка хрипя. Похоже, рот пересох. «Чтоб ты дал показания против Жукова», — холодным голосом потребовал Селедкин. «Он убьет меня!» «И мы убьем», — оскалился мрачный. «Я тебя живьем в кислоту опущу, мразь!» «Нам, в принципе, нужен лишь один человек», — улыбнулся я и указал наверх. «А там еще трое. Как думаешь, они дадут показания против тебя?» Лицо мужчины скривилось, и да, сразу понятно, что они его сдадут. «Еще как сдадут!» Но вдруг раздался вой сирен. «Ха! Полиция приехала!» «Княжичане, прошу прощения за данную вставку. Специально. Для подписчиков канала «Фантастичный». Ваш админ репостит все книги с других каналов, не прилагая к скачиванию, а уж тем более к покупке никаких усилий». Глава вторая. «Блин, когда на меня посреди города нападали, полиция вообще не приехала, а тут...» Аж обидно стало. Я стоял на дороге, наблюдая, как к нам приближаются десятки полицейских машин, а также 8 массивных полицейских фургона, бронированных. «Мрази!» — зашипел Селедкин. Рядом с нами стояли мрачные десяток гвардейцев. Машины аристократов уже расположились так, что перекрыли подъезды к дому, а большинство бойцов уже занимали позиции как внутри дома, так и за машинами. «Ну, есть некоторые, но в основном там нормальные мужики, я уже убедился в этом. Рыб же, как известно, гниет с головы, и, видимо, стоит сходить в гости к начальнику полиции». Аристократы с удивлением уставились на меня, но промолчали, а затем мы наблюдали, как из машины полезли бойцы полиции в полном обмундировании и простые полицейские с брониками, пистолетами и касками. «Кажется, они очень не хотят, чтобы эти люди попали на допрос», — подметил я, снимая все на телефон. «В имперскую канцелярию я, конечно, уже позвонил, однако Соловьев, оказывается, в Москве, но он обещал разобраться, вот только кто быстрее со всем разберется». Полиция, судя по всему, была настроена очень решительно. «Что будем делать?» — спросил мрачный, кинув на меня взгляд. «То, что я умею лучше всего — пудрить мозги и провоцировать», — заулыбался я и пошел вперед. «Прикажите своим людям ни в коем случае не открывать огонь, а также попадаться полиции на глаза. Вы тоже уходите, и пусть несколько бойцов займутся съемками всего происходящего, но скрытно». «Съемками? Хорошо». «Ха, они мне уже нравятся. Не пытаются допытываться до меня, когда это не нужно. Люди засуетились, а я вскоре вышел на нашу баррикаду. И вот зря не накинул куртку. Холодно, блин. И на мне лишь футболка да штаны, хотя... куртку мне жалко. Эх, придется мерзнуть». «Уважаемые, что здесь происходит?» Я двинулся навстречу полиции. Они уже ставили на стену из специальных металлических щитов, перекрывая дорогу от забора до забора. Все же тут все было в частных домах, а дорога, стоит уточнить, широкая. Плюс есть обочина с зеленушкой и канавами, там тоже разместились бойцы. «Стоять, руки вверх!» — приказали мне, и многие десятки стволов уставились на меня. Я же остановился в 10 метрах от них. «Могу поднять лишь средний палец». «Я герцог Древов Дмитрий Андреевич, вот мое удостоверение. Требую к себе старшего, а также, мать вашу, а ну опустите оружие. Вы в высшего аристократа целитесь». Я грозно уставился на людей, но те не опустили оружие отнюдь. Раздался выстрел, и я упал. «Сука, кто стрелял?» Раздался взбешенный вопль. «Оно само». Бойцы, пребывая в шоке, немного позабыли про субординацию. Все же убить герцога. Начался галдеж. А я вытянул руку и сделал пару фотографий. «Живой!» — раздался крик, и все застыли. Я же поднялся. «Это, блин, больно!» Я указал на здоровенную такую пулю во лбу. «Уф, босс-скотина, не мог выбрать ствол послабее. Зачем крупнокалиберным бить? Аж голова закружилась. Думал, голова вместе с пулей полетит дальше, оторвавшись от шеи». «Ну, прости, тортик показал именно на того типа. Мол, он самый грешный грешник из всех тех, у кого есть оружие». Подлетел ко мне Чиби-босс. «Ясно. Тортику больше не даем, тортики». Мысленно простонал я и вырвал пулю, сделал фотографию и засунул в карман. «А теперь, блядь, я требую объяснений! Если это попытка убийства аристократа силами продажной полиции, тогда я имею право всех вас убить или это случайность?» Говорил я весьма громко и высоко, вытянул телефон, демонстрируя, что все снимаю. Тем временем в рядах полиции зазвучали ругань и споры. Но вскоре из-за стены щитов вышел офицер. Я бы сказал, выкатился. Человек-шар, на котором висел бронежилет индивидуального пошива. В нем человека три уместится. И рядом с ним шел боец в полной боевой экипировке. Да с крутым на вид дробовиком и не менее крутым клинком на поясе. Видимо, передо мной маг. «Майор Поляков Егор Павлович», — представился шар. «Уверяю вас, Дмитрий Андреевич, это чистая случайность». «Пуля точно в лоб из крупнокалиберного? Случайность?» «Да, я прям вижу его растерянность. Уверен, в их планах было спровоцировать нас, дабы мы первые что-то предприняли, а теперь любая их агрессия может быть встречена ответным огнем на поражение, и мы останемся правы». «Допустим. Тогда расскажите, что же здесь происходит». «Поступил вызов о нападении и произволе аристократов». «Ха, вот как! Почему-то, когда на меня и имперского инспектора нападала целая армия, полиция не приехала. Чудеса да и только. А тут вы сорвались с места и вместо имперской канцелярии рванули сюда всеми силами. Я, к слову, уже позвонил в канцелярию, скоро сюда приедут их сотрудники». «Нам были представлены неопровержимые доказательства, поэтому и была собрана ударная группа», — выкрикнул офицер Шар. «Майор, что вы несете?» — спросил я, а у того даже лицо покраснело. «Кто вам звонил? Какие доказательства? В ближайших домах никого нет, камер здесь тоже нет. Приехали мы сюда совсем недавно, это легко проверить по дорожным камерам, что были на пути. Вы же, вероятно, выехали за нами еще до того, как мы приехали сюда. Впрочем, это тоже легко проверить по камерам». Майор подзавис. «Думаю, вас обманули и пытались подставить», — подсказал я. «Особенно это будет очевидно, когда записи с камер вдруг пропадут». «Да-да, вероятно, нас просто обманули, но все же, а что вы здесь делаете? Это частный дом, а вы ворвались в него?» «А давайте мы проведем вам экскурсию», — заулыбался я. «Покажем вам, какой это частный дом, а затем, когда приедет имперская канцелярия, вы дадите показания». Мужчина вздрогнул, и хитрые глаза забегали. «Ну или вы уедете, а делами аристократов займется канцелярия», — продолжил я. «Прошу прощения, но это гражданский дом». «Да, однако речь идет о деле нападения на аристократа с покушением на его жизнь. Если вы задержитесь, вам скажут номер дела. Но для получения информации вам придется обращаться к имперской канцелярии». «Наука болтология была познана мною на отлично. По крайней мере, так говорит король, который учил меня». «Пожалуй, не стоит. Нас, судя по всему, и правда обманули, поэтому прошу прощения за это недоразумение. Мы уезжаем». «Так и быть. Я не буду жаловаться на вас». Я указал на свой лоб. «Все же вас обманули». «Благодарю вас, Дмитрий Андреевич». Видно, как майор чуток расслабился, а затем полиция начала собираться, и вскоре автоколонна отправилась прочь. Я уже вернулся к аристократам, те смотрели на меня, как будто перед ними сын императора под маскировкой. «Позвольте выразить свое восхищение, Дмитрий», — первым сказал Селедкин, вышедший из укрытия в виде машины. «Соглашусь, я был до последнего уверен, что битвы не избежать», — добавил Мрачный. «Всегда все можно решить миром», — заулыбался я, а они посмотрели на мой лоб. «Не спрашивайте». Они кивнули, и вскоре мы вернулись в дом, а затем начался допрос. Одного за другим мы по очереди допросили всю четверку и, конечно же, все сняли на камеру. Пленников растащили по разные комнаты и поставили охрану, и приехала имперская канцелярия. Два бронированных автомобиля заехали на территорию и остановились перед домом. Из одной вышли двое мужчин в желтой форме, а из второй выскочили 4 бойца мага в тяжелой броне. Тоже желтый. «Добрый вечер, я Зайцев Антон Андреевич», — представился, судя по всему, главный в этой группе. Мы же пожали руки и тоже представились. Второй мужчина был помощником Антона и первоклассным криминалистом. Его звали Вячеслав, и вместе с ним мы обошли всю территорию. Вячеслав подтвердил, что никто и никак не открывал дверь, к примеру, в то кирпичное здание. «Ну, блин, а мог бы себе забрать?» Вздыхал я, глядя на стойки с автоматами, ружьями и бронежилетами. Все здание было одним большим складом снаряжения. «А зачем вам?» — поинтересовался Зайцев. Я стоял перед пулеметами и облизывался. «Знаете, меня слишком часто пытаются убить». «Так купите оружие официально», — удивился следователь. «Ну, так надо покупать, а тут вот трофеи». «Все же иметь в трофеях незарегистрированное оружие запрещено, так что мы все конфискуем». Как ножом по сердцу. А дальше было хуже. Мы нашли тайник в бане. 100 миллионов наличности. «Конфискуем», — улыбался Зайцев. «Будь я на месте Деда Мазая, то не спасал бы такого зайца!» Мы пошли в соседнее здание, но вдруг услышали выстрелы. Выскочив из бани, пули влетели в дом, после чего оказались в одной из комнат. Обычно небольшая жилая комната. Там у кровати стоял мрачный босс. На полу перед столом лежал убитый пленник, а у дверей лежал гвардеец мрачного с перерезанным горлом. Ну и убийца с расстрелянной спиной. «Блядь!» Выругался граф и кинулся к своему бойцу. Но тот мертв. Горло перерезали кинжалом, но не артефактным, обычным. «Похоже, ваш боец перед смертью смог его достать», — сказал Зайцев. «После смерти», — ответил граф. Палец сам сжался, и убийце просто не повезло. «Да уж, невезение просто колоссальное». Зайцев подошел к трупу убийцы и перевернул того на спину. Барьер, видимо, не держал, опасаясь, что его почуют, за что и поплатился. «Другие пленники», — осознал граф, и мы бросились в другие комнаты. «Первая — трупы. Вторая — трупы. Третья — на втором этаже. На лестнице нас встретили гвардейцы и сопроводили в комнату, где сидел перепуганный мужчина. Живой». «Что за стрельба?» «Убийца Жукова пришел за вашими головами, но сдох. Правда, остался лишь ты один», — обрадовал я мужчину. «Так что расскажи товарищу следователю все, что знаешь, и мы сопроводим тебя до имперской канцелярии». «Да, хорошо, только быстрее». Вскоре следователь начал допрос под камеру, а мы с графом присутствовали при этом, дабы добавить вопросов, ну и проследить, чтобы свидетель вдруг не умер. Откуда-то же пришел убийца. Он вполне мог прибыть вместе с канцелярией. А наставники проглядели, лишь тортик среагировал, но пока долетели, пока нашли, уже трое были убиты. К слову, души убитых были поглощены. Вскоре сюда приехали дополнительные силы из канцелярии, и мы большой колонной отправились в город. Часть, конечно же, осталась в доме собирать улики. Конечно, можно было попробовать обхитрить Жукова и поехать малой группой, мол, все преступники уже убиты, но вдруг убийца должен был подтвердить уничтожение целей. Если так, то, вероятно, Жуков считает, что все цели выжили. Есть, конечно, вариант с предателями в стенах канцелярии, вот и посмотрим, просто на нас в пути не напали и никак не помешали добраться до канцелярии. Там я пожал руки аристократам, которые теперь будут этим заниматься, а также посоветовал поговорить с герцогиней Болдыревой. Не знаю, решатся ли они на антижуковский альянс, но если решатся, то селедки на мрачный сразу в него вступят. Я успел переговорить с ними, и оба находятся в конфронтации с Жуковым. Грубо говоря, он хочет их поставить раком и начать доить, а они отказывались. В итоге один едва всей семьей не сгорел в подожженном особняке, а у второго надругались над дочкой. Оба прекрасно знали, кто за этим стоит, но улик, конечно же, не было. Да и что они сделают князю-губернатору? На его стороне вся административная машина города и полчища вассалов. Так что, вероятно, вскоре начнется война родов. Ну, и я помогу, если что. Сейчас же. Я приехал в универ. Принял душ, да плюхнулся на коврик. «Всех победил?» — спросила Вика, тут же закинувшая лапки мне на плечи. «У Жукова сегодня будет гореть жопа!» Я рассмеялся и за игрой в леталку рассказал, что да как, ну и про темных эльфов поведал. «Ага, а они симпатичные?» — поинтересовалась Вика. «Если тебе нравится, как выглядит антропа, то, может быть, а так, ну, они стройные, атлетичные, красные глаза, темно-серая кожа, одеты в кожу, уши длинные очень». «А девушки есть?» — оживился Макс, и все уставились на него, засмущав. «Интересно же, мне всегда нравились темные эльфийки в играх». «Уточню, что там они жопастые, ногастые, сисястые», — сказала Настя, сидевшая за столом. «Не было», — покачал я головой. «Но они задницы какие сильные и срать хотели на лабиринт из кусачек». «Ха, а если ров вырыть?» — продолжил Костя. «Водяной лабиринт, где они находятся на линии стрельбы». «Легко сказать, вырыть. Пока что я просто убрал кусачек. Будем расстреливать уродов из автоматов и пулеметов. Магов бы, конечно, но боюсь, что они попробуют поднять бунт или еще что». «Думаю, эта проблема решится, когда станет больше зомби», — предположила Настя. «Возможно». «Кстати, я посмотрел информацию о клубе. Что ты скинул мне?» — обернулась мелкая Три. «Есть пара идей». «Клубе?» – оживился Макс. «Да и девчата». «Ага, я теперь клубовладелец. Вик, а твои смогут там ремонтом заняться? Или у вас только одна бригада?» В ответ мою шею сдавили маленькими, но крепкими ножками. «Конечно, не только одна. Завтра поедем туда, покажешь что да как». «Хо! Заодно сделайте ремонт в Доме Милосердия, хотя... Настя!» «Расширить и улучшить?» — спросила та. «Ага, есть парочка планов, там ведь бывший дворец спорта, здание большое и перепрофилировано через одно место». «Поняла, но это дорого будет очень». «А там верхние пышми у бандитов столько денег!» Все с интересом уставились на меня, но я рассказал о своих приключениях. «Страшный ты человек, людей сотнями выкашиваешь. Бандитофоб», заявила Вика. «Негодяй-ненавистник», добавила Настя. «Почти как Робин Гуд, грабит богатых бандитов, отдает все богатому себе», добавил Костя. «Но-но, не все. Часть в Дом Милосердия, часть в клуб». «Так, время на игры вышло, занимаемся учебой», — раздался строгий голос Киры. «Да блин, я ж только начал», — вздыхал я, но игру выключил. Экзамен никто не отменял. Так что до самой ночи мы учились, а утром начался экзамен. И это было тяжело, но меня здесь не пытались забрасывать вопросами. Преподаватель был весьма пассивным, а вопросы попались легкие. Так что кто получил пятерку? Я! «Ну-ха-ха-ха! Чем я и поделился за обедом?» «Да ну!» Вика была в шоке. «А вот так. Кира как раз пару дней назад объяснял эту тему. Вот я ее и запомнил хорошо. Я довольно ухмылялся». «Значит, проставляешься?» — заявил Костя, и все закивали. «После экзаменов», — поправила Кира, и вновь все закивали. «В твоем клубе», добавила Вика, и вновь все закивали. Кивунный, блин. После обеда, не сразу, конечно, но был экзамен по практике, и мы все сдали его на отлично. А после ужина мы все же отправились в мой клуб, дабы посмотреть, что там ремонтировать. Разве что Макс остался работать над своей программой. Приехали мы быстро, и так как солнце еще не село, можно было оценить состояние здания, и выглядело оно не очень. Двухэтажное здание, повидавшее жизнь, вывеска побитая, видны следы от пуль, как и в стене дома. Окна были лишь на втором этаже, причем с решетками. Парковка здесь неплохая, но требуется ремонт, а также оградку бы поставить. Фонарные столбы починить, разместить камеры. Мы направились в здание, где я увидел нового охранника на входе. Я его ранее не видел. Новенький. Лет 30, крепкий, и видно, что работяга, руки в мозолях, но кожа бледновата. «Здравствуйте, босс», — узнал он меня. «Добрый вечер», — кивнул ему. «Вик, глянешь его, что-то он бледный». «Ага, заметила. Лап давай». Вик подошла к мужчине, смотря на него снизу вверх. Неуверенно, но мужчина вытянул руку, достав из кармана. Вика обхватила его ладошками, и тот айкнул. А та нахмурилась, но уже через 10 секунд выдала свой вердикт. «Отравление тяжелыми металлами и какой-то химией. Я запустила процесс очистки, но нужно будет потом повторить». «Где ты траванулся?» Я подошел ближе и с интересом уставился на мужчину. «Вот почему мне было плохо», — бормотал тот, и на лице появилось озарение. «Так на заводе я до вчерашнего дня там работал. Здоровье гробил за копье». «Ну-ка поподробнее». Пока Вика его лечила, а Настя с остальными вошли в клуб, Антон, так его звали, все рассказал. Севернее Пышмы есть мусороперерабатывающий завод, но по факту там собирают металлы, в особенности цветные, остальное сжигают и потом закапывают. Там трудится большое количество людей, едва ли не за еду. Но с работой здесь большие проблемы, так что людям приходится работать там. Ну и травить организм испарениями и дымом. Нужно будет сходить туда и дать владельцу по мордасам. Нечего людей гробить и наживаться на них, хотя я прямо сейчас это и сделаю. Так что, оставив народ изучать клуб, поехал на север и вскоре оказался на мусорном полигоне, рядом с которым стоял завод. Весьма большой завод, кстати, со множеством цехов, складов и всяких труб. Здесь все было в запустении. Поддержка завода требовала больших средств. Но его владелец решил просто получить субсидии за утилизацию мусора и делать бабло. Зато имелись двухметровая ограда, шлагбаум и будка охраны. Вот к ней я и подъехал. Два мужика знатно удивились, увидев мой броневик. «Здрасте!» — сказали те, выйдя из будки. «Здравствуйте! Я тоже вышел в эту холодную наружу. Герцог Древов, хочу поговорить с владельцем этого!» Я кивнул на завод. «Так барон Трошин не появляется здесь», — ответил мужчина лет 40 в куртке охранника и шапке. Его напарник был худым и моложе. Оружия нет, подготовки тоже обычные гражданские. «А кто есть? Руководитель?» «Должен быть», — закивали те. «Звонить. Скажите, что с ним желает поговорить герцог Древов. В противном случае я вызову имперскую канцелярию». «Да-да, господин, а сейчас же?» Оба умчались в будку. А я остался на улице, да морщился. Воздух просто жуть какой вонючий. Энтропам понравился бы. Минут через две выскочили охранники, мол, барон сейчас приедет, подождите немного. Ну, я подождал, перегородив въезд и выезд на территорию завода, как раз к выезду мусоровоза. Подходить ко мне и просить герцога сдвинуть машину никто не решился, даже когда приехал полностью загруженный мусоровоз. И лишь через 15 минут примчался какой-то мужик, да постучал в дверь. А я лежал себе уютненько, дочитал лекции, к экзаменам готовился, пришлось вставать и идти на место водителя, и окно открыл. «Чё надо?» «Уберите, пожалуйста, машину», — сказал худой мужчина, без шапки, но в куртке. «А ты кто?» «Я директор этого мусороперерабатывающего предприятия, а вы саботируете нашу работу». «Все», — выказал мне смелый мужчина. «Твой барон попросил меня подождать, а вот внутрь не пригласил, так что жду посреди дороги, как бездомная псина. Это, знаешь ли, оскорбление для герцога, так что ты можешь не волноваться. Возможно, вскоре у тебя сменится хозяин, как и у завода. По крайней мере, если барон не приедет, я сам к нему приеду и вызову на дуэль. Аль и вовсе войну объявлю». Закрыв окно, пошел прилечь на сиденье. Но пару минут спустя вернулся директор и попросил меня проехать, что я и сделал. Машину уже оставил на почти пустой парковке. Вот только пошел не в административное здание, которое стоит рядом с парковкой, а достал телефон и начал снимать цеха. «Что вы здесь делаете? Здесь запрещена съемка!» — воскликнул директор. «Да? А где это сказано? Почему у вас лишь три цеха работают?» Завод занимал большую территорию, и здесь все было сложно. Цехов аж 8. Это были здоровенные, очень длинные здания. Там же были конвейерные линии. И кое-где стоял специализированный транспорт, но выглядел он нерабочим. Также видно, что этот завод делался 20, а то и более лет назад. Так что и состояние всего и вся было печальным. «Прошу прощения, Дмитрий Андреевич, но это не ваше дело». «Да? А если я спрошу у администрации города, сколько они вам платят за утилизацию мусора, и узнаю, что формально работают все цеха, и, кстати, почему столовая не работает?» Я указал на здание, стоявшее сразу за административным. «Это наши дела». «Ага, ага, нарушаем-с». Я направился к цехам и игнорировал вопли директора, но как зашел в ближайший рабочий цех, так присвистнул. Люди, одетые в рваные рабочие комбинезоны, сортировали мусор на конвейерной ленте. Вонище от мусора стояло кошмарное. Люди же были без респираторов. Они перебирали мусор, искали в основном металл, технику и прочее, что имеет ценность. Во втором и третьем цехе было то же самое, но я внутрь не входил. Так, посмотрел со стороны входа. Но наставники все смотрели. Как и говорил Антон, мусор жгли в печи с последующим закапыванием на мусорном полигоне рядом. И только я собрался направиться к печам, как к нам подъехал внедорожник, и оттуда выскочил взбешенный барон. Одет он был по-деловому. На носу очки, на голове шляпа. «Герцог, что вы себе позволяете?» — выкрикнул он, подбегая к нам, и мой кулак впился в его рожу. Бил я легонечко так, что зубов барон не лишился. А вот нос хрустнул. «Что я себе позволяю?» Я присел перед ошарашенным мужчиной. «Слышь, пес!» «А не, это не моя фраза. В общем, послушай меня, образин ты сраная. Мир в жопе, энтропия и прочая фигня. А ты что творишь? Мусор попросту сжигаешь вместе переработки, людей обманываешь, права их нарушаешь». «Я буду жаловаться!» — сплюнув кровь, сказал тот и попытался подняться, да барьером вспыхнул. «Кому? Первая же проверка, и ты, говнокусок, окажешься на виселице. А я...» — вытащив телефон из кармана, показал его. «Уже все зафиксировал, могу хоть сейчас же отправить в имперскую канцелярию, и тогда тебе пизда. Мы друг друга понимаем?» «Что ты хочешь?» — прорычал он, поднимаясь на ноги. Но не смог, рухнул на задницу. «Чтоб завод был отремонтирован и работал как следует. Что, удивлен?» Я рассмеялся, глядя на его офигевшую рожу. «А теперь смотри, что мы сделаем. Ты сейчас же выплачиваешь людям хорошую премию. Столовая вновь начинает работать, цеха запускаются, и завод занимается переработкой, а не сжиганием мусора». «Откуда я возьму столько денег?» «А куда ты их тратишь, а? Понятно, с Жуковым делишься. Но это не мои проблемы, я просто вот что подумал. А что если... вот помнишь, в городе недавно прорыв был? А что если это из-за тебя?» Я указал на цеха. «А? Как думаешь? Мне кажется, найдется немало людей, которым понравится такая версия. Так что думай, Трошин, думай! Ну и за ремонтом обратишься к роду Новиковых. А я уже сам буду с них спрашивать за качество». Похлопав мужчину по плечу, едва не вбив его в землю, я поднялся. «Не заставляй меня отрывать тебе голову и силой забирать завод, потому что я тут такую проверку устрою, что воплей будет на всю империю». Я направился к своей машине и вскоре уехал. Ну, а барон пусть думает и улучшает жизнь людей за свой счет. Му-ха-ха-ха-ха! Я гений. Глава третья. Клуб. Некоторое время спустя. «И что вы тут устроили?» — поинтересовался я, глядя на девушек, танцующих в пустом клубе. Играла музыка, и эти двигали тушками, да стреляли в меня глазками. Вместо ответа ко мне подскочил Вик, схватил меня за руку и тащил на танцпол. Пришлось танцевать. Ну и следить, чтобы Настя не свалилась. Она, конечно, пытается извиваться, но ленивая жопка в жизни не танцевала, так что выглядело это, откровенно говоря, позорно. Ее спасало лишь то, что она миленькая, и выглядело это скорее мило, чем смешно. Саша же извивалась, словно на подтанцовке у леди Гаги. Гибкость ее тела, конечно же, поражала, и эта зараза специально меня дразнит. Кира же удивила больше всего. Она отстранилась от всего мира и танцует чисто для себя, что я и сделал, игнорируя рыжего тролля. Ну, и иногда поглядываю на Настю. И тут я вспомнил. «А где Костя? Неужели он уже Галину?» — зазирался я. «Да здесь я, отдыхаю от нещадной эксплуатации. — проворчал тот, перекрикивая музыку, и поднял лапу. Он, оказывается, на диване лежал, и отсюда парня не было видно. Я посмеялся и продолжил танцевать, даже Настю потом покрутил на танцполе, когда заиграл бодряк. После чего мы переместились в бар. Там было пусто, но чисто. Бармен уже пришел на работу и готовит бар к открытию. Ему 34 года, весьма хорош собой, умел, и он раньше работал барменом в Нефтянске, так что он сделал нам парочку легких коктейлей. Ну а после я оставил ребят отдыхать, а сам отправился наверх, где нашел Галину. С очками на носу она сидела за компьютером и клацала по клавишам. «Босс?» — заметила она меня и тут же встала. «Сиди», — кивнул ей, и сел на диван. «Вы уже все посмотрели и обсудили?» «Да, господин. Госпожа Виктория сделала фотографии, все смотрела, передаст своему роду. От вас лишь пожелание внешнего вида интерьера, ну и степень переделки. Нужно понимать, вы тут будете вообще все менять или проведем частичный ремонт?» «А вот на эту тему я и хотел бы послушать тебя. Как ты видишь этот клуб?» «Ну, я лишь администратор, это ваш клуб». Она опустила голову, я вздыхал. «Клуб-то мой, но это не делает меня спецом, а вот ты работаешь здесь и лучше понимаешь, что нужно. Вот хочу услышать твое мнение». «Тогда...» Галина немного осмелела, а глаза блеснули. «Предлагаю сделать его менее мрачным и темным, убрать ауру тайного места, где торчки покупали дурь и прочее, а девушки могли за коктейль отсосать в туалете. Добавим красок, жизни и... Ой, это, наверное, будет дорого стоить». «Это уже мои проблемы. Ты говори давай, говори, и с Викой еще раз обсуди». «А я уже здесь». Дверь открылась, и к нам прискакала уставшая улыбающаяся девушка. «Так что надумали?» Вика села рядом со мной, а потом завалилась на диван и положила голову мне на колени. Я же положил ладонь ей на живот. Горячая аж. Вместе мы обсудили детали и общую концепцию клуба, и самое главное... «Второй клубный этаж?» – удивился я. А на меня посмотрели, как на чокнутого. А затем меня отвели в один из складов. И оказалось, что это и не склад, а второй этаж клубной зоны. Или как оно называется. Я в этой теме не разбираюсь. В общем, оказывается, здесь расположены второй бар и кухня. На балконе, как мне подсказали, можно отдохнуть, выпить, поесть и посмотреть на танцующих внизу. Мест здесь немало. И балкон опоясывает весь зал. Но его закрыли фанерой и фотообоями, ибо популярности не снискал. Ну и всякие нарики любили здесь принимать. А еще падать на голову танцующим. Но, блин, не обратил я внимания на этот этаж. Смотрел же вскользь, не особо вглядываясь. «Здесь все починим, вместительность увеличится. А так как наркоманов не будет, то место станет популярным», — объяснила Галина. «И кормежка!» «А еще самогон», — размышлял я, и вновь на меня уставились все. «Что? Я герцог, мне можно. За качество ручаюсь, разве что нужны люди и помещения». «Так есть же», — подсказала Вика. «Дом милосердия, дай людям работу, а то люди сходят с ума от скуки. Заодно денег заработают на лучшую жизнь». «Вик, ты умница!» — я показал ей большой палец, а она прищурилась и уставилась на меня. «Да, я такая». «А ты только узнал, что ли?» «А на этот вопрос есть правильный ответ?» Осторожно спросил я. «И да, и нет», — заулыбалась та. «Я могу придраться к любому твоему ответу, так что тут все зависит от моего настроения». «Тогда я от греха подальше лучше промолчу». Покачала она головой. «Это самый худший вариант. Я ведь могу придумать все, что захочу, и обидеться на это». «Как все сложно». Вздыхал я, злая полторашка ухмылялась. «Ну, а ты как хотел? Мы женщины такие...» «Общество без баб мне кажется все более привлекательным». Вздыхал я, а это хохотало. «В общем, мы здесь все осмотрели. Я решил, что будут тут готовить простые, дешевые, очень вкусные блюда. Осталось найти второго бармена и поваров. Но этим займется Галина. Она вообще талантливый человек, легко находит людей». Зарплату я, кстати, утвердил, вполне хорошая для Екатеринбурга, но для Верхней Пышмы это просто немыслимые богатства. И то Галина поскромничала, ведь могла больше затребовать. Я ведь сказал, зарплата, как в других клубах. В скором времени мы собрались и вышли на улицу, дабы отправиться в Дом Милосердия, но... Эй, а ты тут беспредельничаешь? Поинтересовался худой бандит лет 27, сидевший на крыше моей машины. Там же собралось человек 60, а наставники ничего не сказали. «Да что говорить, слабаки!» —